Глаз рассудка, часть вторая. Геральт. Его разбудили ослепительные лучи солнечного света, настойчиво пробивавшиеся сквозь щели в ставнях. Казалось, солнце, стоящее уже высоко, исследует комнату своими золотыми щупальцами. Ведьмак прикрыл глаза ладонью, ненужным неосознанным жестом, от которого никак не мог избавиться. Ведь достаточно было просто сузить зрачки, превратив их в вертикальные щелочки. «Уже поздно», — сказала Неннеке, раскрывая ставни. «Вы заспались. И Оля, исчезни. Мигом». Девушка резко поднялась, наклонилась, доставая с пола накидку. На руке, в том месте, где только что были ее губы, Геральт чувствовал струйку еще теплой слюны. «Погоди!» — неуверенно сказал он. Она взглянула на него и быстро отвернулась. Она изменилась. Ничего уже не осталось от той русалки, того сияющего ромашкового видения, которым она была на заре. Ее глаза были синими, не черными, и всю ее усеивали веснушки — нос, грудь, руки. Веснушки были очень привлекательны и сочетались с цветом ее кожи и рыжими волосами. Но он не видел их тогда, на заре, когда она была его сном. Он со стыдом и сожалением отметил, что обижен на нее, ведь она перестала быть мечтой, и что он никогда не простит себе этого сожаления. «Погоди, Иоля, я хотел...» «Замолчи, Геральт!» Она все равно не ответит. «Уходи, Оля. Поторопись, дитя мое». Девушка, завернувшись в накидку, поспешила к двери, шлепая по полу босыми ногами. Смущенная, порозовевшая, неловкая. Она уже ничем не напоминала Йеннифер. «Неннеке, надеюсь, ты не в претензии? Ты ее не накажешь?» «Дурачок», — фыркнула жрица, подходя к ложу. «Забыл, где ты? Это же не келья и не совет старейшин. Это храм Мелители. Наша богиня не запрещает жрицам. Ничего. Почти». «Но ты запретила мне разговаривать с ней». «Не запретила, а указала на бессмысленность этого. И Оля молчит». «Что?» «Молчит, потому что дала такой обет. Это одна из форм самопожертвования, благодаря которому... А что там объяснять, все равно не поймешь, даже не попытаешься понять. Я знаю твое отношение к религии. Погоди, не одевайся. Хочу взглянуть, как заживает шея». Она присела на край ложа, ловко смотала с шеи ведьмака плотную льняную повязку. Он поморщился от боли. Сразу же по его прибытии в Эландер Неннеке сняла чудовищные толстые швы из сапожной дратвы, которыми его зашили в Изиме. Вскрыла рану, привела ее в порядок и перебинтовала заново. Результат был налицо. В храм он приехал почти здоровым, ну, может, не вполне подвижным. Теперь же он снова чувствовал себя больным и разбитым. Но не протестовал. Он знал жрицу долгие годы. Знал, как велики ее познания в целительстве и сколь богата и разнообразна ее аптека. Лечение в храме Мелители могло пойти ему только на пользу. Неннеке ощупала рану, промыла ее и начала браниться. Все это он уже знал наизусть. Жрица не упускала случая поворчать всякий раз, как только ей на глаза попадалась памятка о когтях вызимской принцессы. «Кошмар какой-то! Позволить самой обыкновенной упырице так изуродовать себя? Мускулы, жилы, еще чуть-чуть, и она разодрала бы сонную артерию. Великая Мелители! Геральт, что с тобой? Как ты мог подпустить ее так близко? Что ты собирался с ней сделать? Оттрахать?» Он не ответил, только кисло улыбнулся. «Не строй дурацкие рожи». Жрица встала, взяла с комода сумку с медикаментами. Несмотря на полноту и небольшой рост, двигалась она легко и даже с шармом. «В случившемся нет ничего забавного. Ты теряешь быстроту реакции, Геральт». «Преувеличиваешь». «И вовсе нет». Неннеке наложила на рану зеленую кашицу, резко пахнущую эвкалиптом. «Нельзя было позволять себя ранить, а ты позволил. К тому же очень серьезно. Прямо-таки пагубно. Даже при твоих невероятных регенеративных возможностях пройдет несколько месяцев, пока полностью восстановится подвижность шеи. Предупреждаю, временно воздержись от драк с бойкими противниками. Благодарю за предупреждение. Может, еще посоветуешь, на какие гроши жить? Собрать полдюжины девочек, купить фургон и организовать передвижной бордель? Неннеке, пожав плечами, быстрыми уверенными движениями полных рук, перевязала ему шею. Учить тебя жить? Я что, твоя мать? Ну, готово. Можешь одеваться. В трапезной ожидает завтрак. Поспеши, иначе будешь обслуживать себя сам. Я не собираюсь держать девушек на кухне до обеда. Где тебя найти? В святилище? Нет, не в святилище. Тебя здесь любят, но по святилищу не шляйся. Иди погуляй. Я найду тебя сама. Хорошо. Геральт уже в четвертый раз прошелся по обсаженной тополями аллейке, идущей от ворот к жилым помещениям, и дальше в сторону утопленного в обрывистую скалу блока святилища и главного храма. После краткого раздумья он решил не возвращаться под крышу и свернул к садам и хозяйственным постройкам. Там несколько послушниц в серых рабочих одеждах пропалывали грядки и кормили в курятниках птиц. В основном это были молодые и очень молодые девушки, почти дети. Некоторые, проходя мимо, приветствовали его кивком или улыбкой. Он отвечал, но не узнавал ни одной. Хоть и бывал в храме часто, порой раза два в год, но никогда не встречал больше 3-4 знакомых лиц. Девушки приходили и уходили, вещунями в другие храмы, повитухами и лекарками, специализирующимися по женским и детским болезням, странствующими друидками, учительницами, либо гувернантками. Но не было недостатков новых, прибывающих отовсюду, даже из самых отдаленных районов. Храм Мелители в Эландере пользовался широкой известностью и заслуженной славой. Культ богини Мелители был одним из древнейших, а в свое время и самых распространенных, и уходил корнями в незапамятные, еще дочеловеческие времена. Почти каждая нелюдская раса и каждое первобытное, еще кочевое человеческое племя почитали какую-либо богиню урожая и плодородия, покровительницу земледельцев и огородников, хранительницу любви и домашнего очага. Большая часть культов слилась, породив культ Мелители. Время, которое довольно безжалостно поступило с другими религиями и культами, надежно изолировав их в забытых, редко навещаемых, затерявшихся в городских кварталах, церковках и храмах, милостиво обошлось с Мелители. У Мелители по-прежнему не было недостатка ни в последователях, ни в покровителях. Ученые, анализируя популярность богини, обычно обращались к древнейшим культам Великой Матери, Матери Природы, указывали на связи с природными циклами, с возрождением жизни и другими пышно именуемыми явлениями. Друг Геральта, Трубадур Лютик, мечтавший стать авторитетом во всем мыслимом, искал объяснений попроще. «Культ Мелители, — говорил он, — культ типично женский. Мелители — патронесса плодовитости, рождения, она опекунша повивальных бабок. А рожающая женщина должна кричать. Кроме обычных визгов, суть которых, как правило, сводится к клятвенным заверениям, что она больше ни за какие коврижки не отдастся ни одному паршивому мужику, рожающая женщина должна призывать на помощь какое-либо божество, а Мелители для этого подходит как нельзя лучше. Поскольку же, утверждал поэт, женщины рожали, рожают и рожать будут, постольку богине Мелители потеря популярности не грозит». «Геральт!» «Ты здесь, Неннеке? Я искал тебя». «Меня? Не Иолю?» «Иолю тоже. Ты против?» «Сейчас да. Не хочу, чтобы ты мешал ей и отвлекал. Ей надо готовиться и молиться, если мы хотим, чтобы из ее транса что-нибудь получилось». «Я уже говорил тебе, что не хочу никакого транса. Не думаю, чтобы от него была какая-то польза». «А я не думаю, чтобы от него был какой-то вред». «Загипнотизировать меня не удастся. У меня иммунитет. Боюсь я за Иолю. Для нее, как для медиума, это может оказаться чрезмерным усилием». И Оля не медиум, и не умственно отсталая ворожея, а девочка, пользующаяся особым расположением богини. Будь добр, не делай глупых мин. Я сказала, что твое отношение к религиям мне известно. Но мне это никогда особенно не мешало. И, думаю, не помешает в будущем. Я не фанатичка. Тебе никто не запрещает считать, что нами правит природа и скрытая в ней мощь. Тебе вольно думать, что боги, в том числе моя Мелителли, всего лишь персонификация этой мощи, придуманная для простачков, чтоб они легче ее поняли, признали ее существование. По-твоему, это слепая сила? А мне, Геральт, вера позволяет ожидать от природы того, что воплощено в моей богине. Порядка, принципов, добра и надежды. Знаю. Ну, а коли знаешь, почему не доверяешь трансу? Чего боишься? Что я заставлю тебя биться лбом об пол перед статуей и распевать псалмы? Да нет же, Геральт, мы просто немного посидим вместе. Ты, я и Оля. И посмотрим, позволяют ли способности этой девочки разобраться в клубке опутывающих тебя сил. Может, узнаем что-нибудь, о чем хорошо было бы знать. А может, и не узнаем ничего. Возможно, окружающие тебя силы предназначения не пожелают объявиться нам, останутся скрытыми и непонятыми. Не знаю, но почему бы не попробовать? Потому что это бессмысленно. Не окружают меня никакие клубки предназначений. А даже если окружают, то на кой ляд в них копаться? Геральт, ты болен? Ты хотела сказать ранен? Я знаю, что я хотела сказать. С тобой что-то неладно, я чувствую. Ведь я знаю тебя с малолетства. Ты тогда доставал мне только до пояса. А теперь чувствую, тебя захватил какой-то дьявольский вихрь. Ты запутался, попал в петлю, которая постепенно затягивается вокруг тебя. Я хочу знать, в чем дело. Самой мне не суметь. Я вынуждена положиться на способности Оли. Не слишком ли глубоко ты надумала проникнуть? И к чему эта метафизика? Если хочешь, я исповедуюсь тебе. Заполню твои вечера рассказами о самых интересных событиях последних нескольких лет. Вели приготовить бочонок пива, чтобы у меня в горле не пересыхало, и можно начать хоть сейчас. Только, боюсь, ты разочаруешься, потому что никаких петель и клубков в моих рассказах не найдешь. Так, простые ведьмачьи истории. Послушаю с удовольствием, но транс, повторяю, не помешал бы. А тебе не кажется, что мое неверие в смысл такого транса заранее перехиривает его целесообразность? Не кажется. И знаешь почему? Неннеки наклонилась, заглянула ему в глаза, странно улыбнулась. Потому что это было бы первое известное мне доказательство того, что неверие имеет какую-либо силу. Крупица истины. Черные точечки, движущиеся по светлому, исполосованному облаками небу, привлекли внимание ведьмака. Их было много. Птицы парили, выписывая правильные спокойные круги, потом резко падали и тут же взмывали, трепеща крыльями. Ведьмак долго наблюдал за птицами, стараясь определить расстояние и хотя бы приблизительно время, потребное на то, чтобы преодолеть его, с поправкой на рельеф местности, густоту леса, глубину и направление яра, о существовании которого он подозревал. Наконец откинул плащ, затянул на две дырочки ремень наискось, пересекающий грудь. Эфес и рукоять меча, висевшего за спиной, выглянули из-за правого плеча. «Накинем пару верст, плотвичка. Сойдем с тракта. Сдается, пташки кружат не без причины». Кобыла, само собой, не ответила, но двинулась с места, послушная привычному голосу. «Кто знает, может, там лось валяется. А может, и не лось. Кто знает». Яр действительно оказался там, где он и ожидал. Ведьмак сверху окинул взглядом кроны деревьев, плотно заполняющих распадок. Однако склоны яра были пологими, одно сухое, без терновника и гниющих стволов. Он легко выбрался на противоположный склон. Там раскинулся березняк. За ним большая поляна, вересковые заросли и бурелом, тянущий кверху щупальца спутанных веток и корней. Птицы, встревоженные появлением верхового, взмыли выше, раскричались пронзительно, хрипло. Геральт сразу же увидел первый труп. Белизна овчинного кожушка и матовая голубизна платья резко выделялись на фоне пожелтевших островков осоки. Второго трупа видно не было, но он знал, где тот лежит. Положение тела выдавали позы трех присевших на задние лапы волков, спокойно взиравших на ездока. Кобыла фыркнула. Волки, как по команде, не спеша беззвучно потрусили в лес, то и дело оборачивая на пришельца вытянутые морды. Геральт соскочил с лошади. У женщины в кожушке и голубом платье не было лица, горла и большей части левого бедра. Ведьмак прошел мимо, не наклонившись. Мужчина лежал лицом к земле. Геральт не стал переворачивать тело, видя, что здесь волки и птицы не сплоховали. Впрочем, детальнее рассматривать труп не было нужды. Плечи и спину шерстяной куртки покрывал ветвистый узор черной засохшей крови. Мужчина явно погиб от удара в шею, а волки изуродовали тело уже потом. Кроме короткого меча в деревянных ножнах, у мужчины на широком поясе висел кожаный мешочек. Ведьмак сорвал его, вывалил на траву кресало, кусочек мыла, воск для печатей, горсть серебряных монет, складной в кожаном футляре нож для бритья, кроличье ухо, три ключа на кольце, амулет с фаллическим символом. Два письма, написанных на полотне, намокли от дождя и росы. Руны расплылись, размазались. Третье на пергаменте, тоже подпорченное влагой, все же возможно было прочесть. Это оказалось кредитное поручение, выданное Муревельским банком гномов купцу по имени Руле Аспен, или Аспем. Сумма была невелика. Геральт наклонился, приподнял правую руку мужчины. Как он и ожидал, на медном кольце, врезавшемся в распухший и посиневший палец, был вычеканен знак цехооружейников. Стилизованный шлем с забралом, два скрещенных меча и выгравированная под ними руна А. Ведьмак вернулся к трупу женщины. Когда переворачивал тело, что-то кольнуло его в палец. Роза, приколотая к платью. Цветок увял, но лепестки сохранили свой цвет, темно-голубой, почти синий. Геральт впервые видел такую розу. Он перевернул тело на спину и вздрогнул. На искалеченной шее женщины четко отпечатались следы зубов. Не волчьих. Ведьмак осторожно попятился к лошади. Не отрывая взгляда от опушки леса, забрался в седло. Дважды объехав поляну, наклонившись, внимательно рассматривал землю, то и дело оглядываясь. Потом, придержав лошадь, тихо сказал. «Да, плотвичка, дело ясное, хотя не до конца. Оружейник и женщина приехали верхом, со стороны вон того леса. Конечно, направлялись из Муревеля домой, ведь никто не возит при себе неиспользованные аккредитивы. Но почему ехали здесь, а не по тракту? Вопрос. Не двигались через вересковые заросли, бок о бок. Хотелось бы знать, почему оба слезли или свалились с коней. Оружейник погиб сразу. Женщина бежала, потом упала и тоже скончалась. А та погонь, что не оставила следов, тащила ее по земле, ухватив зубами за шею. Стряслось это 2 или 3 дня назад. Кони разбрелись, не станем их искать». Плотва, разумеется, не ответив, беспокойно фыркнула, реагируя на знакомый тон голоса. «Убил их, конечно», — продолжал Геральт, глядя на опушку. «Ни оборотень и ни леший, ни тот, ни другой не оставили бы столько поживы для любителей полакомиться падалью. Если бы здесь было болото, я бы сказал, что это кикимора». Или глумец. Но здесь нет болот. Наклонившись, ведьмак немного отвернул попону, прикрывавшую бок лошади, открыл притороченный к вьюку второй меч с блестящей узорчатой чашкой эфеса и черной рифленой рукоятью. «Да, Плотвичка, сделаем-ка мы с тобой крюк. Надо посмотреть, чего ради оружейник и женщина ехали лесом, а не по тракту. Если будем спокойно проезжать мимо таких штучек, то не заработаем тебе даже на овес. Согласна? А, Плотва?» Лошадь послушно двинулась вперед по бурелому, осторожно обходя ямы от вывороченных с корнями деревьев. «Хоть это и явно не оборотни, рисковать нам ни к чему», — продолжал ведьмак, доставая из торбы, притороченный к седлу, пучок борица и вешая его на мундштук. Лошадь фыркнула. Геральт расшнуровал куртку у шеи, вытащил медальон со щерившейся волчьей мордой. Медальон, висевший на серебряной цепочке, раскачивался в такт хода лошади, ртутью поблескивая в лучах солнца. Красные черепицы конической крыши, увенчивающей башню, он заметил с вершины взгорья, на которую поднялся, срезав поворот еле заметной тропинки. Склон, поросший орешником, перекрытый иссохшими ветками, усеянный ковром желтых листьев, был довольно крут. Ведьмак вернулся назад, осторожно спустился с холма, выехал на тропинку. Он ехал медленно, то и дело придерживая Плотвичку, и, свесившись с седла, высматривал следы. Лошадь дернула головой, дико заржала, заплясала на тропке, вздымая копытами облака высохших листьев. Геральт, охватив шею Плотвы левой рукой, правую сложил в знак аксий и водил ею над головой лошади, шепча заклинание. «Неужто так скверно?» — проворчал он, осматриваясь кругом и не снимая знака. «Надо же! Спокойно, Плотвичка, спокойно!» Магия подействовала быстро, но подгоняемая ногой лошадь все же тронулась с места тяжело, с трудом, тупо, как-то ходульно, утратив размеренный ритм движения. Ведьмак ловко спрыгнул на землю и пошел пешком, ведя лошадь под уздцы, и наткнулся на забор. Между каменным забором и лесом не было просвета, листва молодых деревцов и кустов можжевельника спутывалась с плющом и диким виноградом, цеплявшимся за камни. Геральт задрал голову и тут же почувствовал, как по шее, щекоча, приподнимая волосы, присасывается и ползет какое-то невидимое мягкое существо. Он знал, в чем дело. Кто-то глядел. Он медленно, стараясь не делать резких движений, обернулся. Плотвичка фыркнула, мышцы у нее на шее задрожали под кожей. На склоне, с которого он только что спустился, неподвижно, опершись одной рукой о ствол ольхи, стояла девушка. Ее белое облегающее платье контрастировало с блестящими и сине-черными растрепанными волосами, спадающими на плечи. Геральту показалось, будто она улыбается, но уверенности не было, она стояла слишком далеко. «Привет!» — бросил он, подняв руку в дружественном жесте, и шагнул в ее сторону. Девушка, слегка поворачивая голову, следила за его движениями. У нее было бледное лицо и огромные черные глаза. Улыбка, если это была улыбка, слетела с ее губ, словно ее стерли ластиком. Геральт сделал еще шаг. Зашелестели листья. Девушка косулей сбежала по склону, промчалась меж кустов можжевельника и, превратившись в белую черточку, скрылась в глубине леса. Длинное платье, казалось, вовсе не ограничивало свободу ее движений. Лошадь ведьмака, вздернув морду, испуганно заржала. Геральт, все еще глядевший в сторону леса, машинально успокоил ее знаком. Ведя Плотву за уздечку, пошел вдоль забора, по поясу топая в лопухах. Висящие на проржавевших петлях массивные, окованные железом ворота, украшала большая латунная колотушка. После недолгого колебания Геральт протянул руку и коснулся позеленевшего металла. И сразу отскочил. Потому что ворота тут же со скрипом распахнулись, разгоняя по сторонам пучки травы, камушки и ветви. За воротами не было никого. Лишь пустой двор, запущенный, заросший крапивой. Ведьмак вошел, ведя лошадь за собой. Одурманенная знаком, лошадь не сопротивлялась, но ноги ставила жестко и неуверенно. Двор с трех сторон был окружен забором и остатками деревянных строительных лесов. Четвертую образовывала фасадная стена здания, усеянная оспинами отвалившейся штукатурки, грязными потеками, увитая плющом. Облезлые ставни были закрыты, двери тоже. Геральт накинул поводья плотвички на столбик у ворот и медленно направился к дому по щебенчатой аллейке, проходящей вдоль низкой стенки небольшого фонтана, забитого листьями и мусором. Посередине фонтана на вычурном цоколе вздымался, выгибая к небу отбитый хвост, дельфин, вытесанный из белого камня. Рядом с фонтаном на чем-то вроде древней клумбы рос розовый куст. Ничем, кроме цвета, он не отличался от других кустов роз, какие доводилось видеть Геральту. Цветы были исключением. Индиго с легкой примесью пурпура на кончиках некоторых лепестков. Ведьмак коснулся одного, наклонился, понюхал. У цветков был типичный для роз, но немного более резкий запах. Дверь особняка одновременно и все ставни с треском распахнулись. Геральт быстро поднял голову. По аллейке, скрипя щебенкой, прямо на него перло чудище. Правая рука ведьмака мгновенно взвилась над правым плечом. В тот же миг левая рванула ремень на груди, и рукоять меча сама скользнула в руку. Клинок с шипением выскочил из ножен, описал короткий огненный полукруг и замер, уставившись концом на мчащуюся бестию. Увидев меч, чудовище резко остановилось. Щебень прыснул во все стороны. Ведьмак даже не дрогнул. Существо было человекообразным, выреженным в довольно истрепанную, но хорошего качества одежду, не лишенную со вкусом подобранных, хоть и совершенно нефункциональных украшений. Однако человекообразности это доходило лишь до грязноватого жабо, а выше вздымалась огромная, косматая медвежья голова с гигантскими ушами, парой диких глазищ и жуткой пастью с кривыми клыками, в которой ярким пламенем шевелился красный язык. «Вон отсюда, смертный!» — рявкнуло чудище, размахивая лапами, но не двигаясь с места. «Сожру! Разору в клочья!» Ведьмак не шелохнулся, не опустил меча. «Оглох, что ли? Вон, говорю, отсюда!» Зарычало чудище и исторгло из глубин своих звук, напоминающий нечто между визгом свиньи и рыком оленя-самца. Ставни залопотали и захлопали, стряхивая мусор и штукатурку с парапетов. При этом ни ведьмак, ни чудище даже не пошевелились. «Проваливай, пока мест цел!» Заорало существо, но вроде бы не так уж уверенно. «А то!» «Что «а то»?» Чудище бурно засопело, наклонило ужасную голову. «Гляньте-ка, храбрец выискался!» Сказала она спокойно, скали клыки и глядя на Геральта кроваво-красным глазом. «Опусти свою железяку, изволь! Может, еще не усек, что ты находишься во дворе моего личного дома? Или там, откуда ты родом, принято угрожать хозяевам мечами на их собственных подворьях?» «Принято, но только тем хозяевам, которые приветствуют гостей ревом и посулами разорвать в клочья». «Ишь ты! Еще оскорбляет бродяга! Тоже мне гость сыскался! Прет во двор, вытаптывает чужие цветы, распоряжается как дома и думает, что ему немедля поднесут хлеб-соль! Тьфу на тебя!» Чудище сплюнуло, засопело и захлопнуло пасть. Нижние клыки остались снаружи, придавая ему вид кабана-одиночки. «Ну и что?» — сказал ведьмак, опуская меч. «Так и будем стоять?» «А есть другие предложения? Лечь? Говорю же, спрячь железяку!» Ведьмак ловко засунул оружие в ножны на спине, не опуская руки, погладил головку, торчащую выше плеча. «Желательно, чтоб ты не делал слишком резких движений. Этот меч можно вынуть в любой момент и быстрее, чем думаешь». «Видел. Если бы не это, ты уже давно был бы за воротами с отметиной моего каблука на заднице. Чего тебе тут надо? Откуда ты взялся?» «Заплутал», — солгал ведьмак. «Заплутал. повторило чудище, грозно скривив пасть. «Ну так выплутывайся! За ворота, стало быть! Обрати левое ухо к солнцу и так и держись! Попадешь на тракт! Ну чего ждешь?» «Вода тут есть? Лошадь пить хочет, да и я тоже, если тебе это не в тягость». Чудище переступило с ноги на ногу, почесало ухо. «Слушай, ты что, меня в самом деле не боишься?» «А надо?» Чудище оглянулось, откашлялось, размашисто подтянуло широкие штаны. «Ладно, чего ж, гость в дом. И каждый день встречается человек, который, увидев меня, не драпанул бы и не свалился бы без чувств. Ну, добро. Ежели ты устал и на порядочный путник, приглашаю. А ежели разбойник или вор, знай, дом выполняет мои приказы. За этими стенами командую я». Он поднял косматую лампу. Ставни тут же заколотились о стену, а в каменном горле дельфина что-то глухо забулькало. «Приглашаю». Геральт не пошевелился, внимательно глядя на него. «Один живешь?» «А тебе какое дело с кем?» Зло проговорило чудище, разевая пасть, а потом громко расхохоталось. «Ага, понимаю. Небось, думаешь, держу 40 молодцов, красавцев вроде меня. Нет, не держу. Ну да как, черт побери, воспользуешься приглашением от чистого сердца? Ежели нет, то ворота вон там, как раз за твоим задом». Геральт сдержанно поклонился и сухо ответил. «Принимаю приглашение. Закон гостеприимства не нарушу». «Мой дом, твой дом. Прошу сюда. А кобылу поставь там у колодца». Дом внутри тоже требовал солидного ремонта, однако в нем было в меру чисто и опрятно. Мебель вышла, вероятно, из рук хороших мастеров, даже если это и произошло давным-давно. В воздухе витал ощутимый запах пыли. Было темно. «Свет!» — буркнуло чудище, и лучина, воткнутая в железный захват, незамедлительно вспыхнула и выдала пламя и копоть. «Недурственно». «И всего-то? Похоже, тебя чем попало не проймешь. Я же сказал, дом выполняет мои приказы. Прошу сюда. Осторожнее, лестница крутая. Свет». На лестнице чудище обернулось. «А что это у тебя на шее болтается, гостюшка, а?» «Посмотри». Чудище взяло медальон в лапу, поднесло к глазам, слегка натянув цепочку на шее Геральта. «У этого животного неприятное выражение лица. Что это?» «Цеховой знак». «Ага, вероятно, твое ремесло намордники. Прошу сюда. Свет». Середину большой комнаты, в которой не было ни одного окна, занимал огромный дубовый стол. Совершенно пустой, если не считать большого подсвечника из позеленевшей латуни, увитого фестонами застывшего воска. Выполняя очередную команду, свечи зажглись, замигали, немного осветив помещение. Одна из стен была увешана оружием, композициями из круглых щитов, скрещивающихся алебард, рогатин и гизард, тяжелых мечей и топоров. Половину прилегающей стены занимал огромный камин, над которым располагались ряды шелушащихся и облезлых портретов. Стену напротив входа заполняли охотничьи трофеи. Лопаты лосиных рогов, ветвистые рога оленей отбрасывали длинные тени на головы кабанов, медведей и рысей, на взъерошенные и расчехранные крылья орлиных и истребиных чучел. Центральное почетное место занимало отливающее старинной бронзой, подпорченное, с торчащей из дыр паклей, голова скального дракона. Геральт подошел ближе. «Его подстрелил мой дедуля. Пожалуй, это был последний дракон в округе, позволивший себя поймать. Присаживайся, гость. Голоден?» — сказало чудище, кидая в камин огромное полено. «Не откажусь, хозяин». Чудище уселось за стол, опустило голову, сплело на животе косматые лапы, некоторое время что-то бормотало, крутя большими пальцами, потом негромко рыкнуло, хватив лапой о стол. Тарелки и блюда оловянные и серебристо звякнули, хрустально зазвонили кубки. Запахло жарким, чесноком, душицей, мускатным орехом. Геральт не выдал удивления. «Так, получше, чем слуги, а? Угощайся, гость! Вот полярка, вот ветчина, это паштет из... не знаю из чего. Это вот рябчики, нет, ядреного ж куропатки. Перепутал, понимаешь, заклинание. Ешь, ешь. Настоящая, вполне приличная еда, не бойся». «Я и не боюсь». Геральт разорвал пулярку пополам. «Совсем забыл, что ты не из пугливых. А звать тебя, к примеру, как?» «Геральт, а тебя, хозяин, к примеру же?» «Невелен. Но в округе кличут ублюдком, либо клыкачом. И детей мною пугают». Чудище опрокинуло в глотку содержимое гигантского кубка, затем погрузило пальцы в паштет, выхватив из блюда половину за раз. «Детей, говоришь, пугают? Надо думать, без причин». «Абсолютно! Твое здоровье, Геральт!» «И твое, Невелен». «Ну как венцо? Заметил, виноградное, не яблочное. Но ежели не нравится, наколдую другого». «Благодарствую. Вполне, вполне. Магические способности у тебя врожденные?» «Нет. Появились, когда это выросло. Морда, стало быть. Сам не знаю, откуда они взялись, но дом выполняет все, чего не захочу. Ничего особенного. Так, мелочь. Умею наколдовать жратву, выпивку, одежу, чистую постель, горячую воду, мыло. Любая баба сумеет и без колдовства. Отворяю, запираю окна и двери. Разжигаю огонь. Ничего особенного». «Ну, как-никак, а все же. А это, как ты сказал, морда, она давно у тебя?» 12 лет». «Как это вышло?» «А тебе не все равно? Лучше налей еще». «С удовольствием. Мне-то без разницы. Просто любопытно». «Повод вполне понятный и, в принципе, приемлемый. Но я его не принимаю. Нет тебе до этого дела и вся недолга. Однако, чтобы хоть малость удовлетворить твое любопытство, покажу, как я выглядел до того. Взгляни-ка туда, на портреты. Первый от камина мой папуля. Второй хрен его знает кто. Третий я, видишь?» Из-под пыли и тенет с портрета водянистыми глазами взирал какой-то толстячок с пухлой, грустной и прыщавой физиономией. Геральт, который сам, на манер некоторых портретистов, бывал склонен польстить клиентам, грустно покачал головой. «Ну, видишь?» «Вижу». «Ты кто такой?» «Не понял». «Не понял, стало быть?» Чудище подняло голову. Глаза у него загорелись, как у кота. «Мой портрет, гостюшка, висит в тени. Я его вижу, но я-то не человек. Во всяком случае, сейчас. Человек, чтобы рассмотреть портрет, подошел бы ближе. Скорее всего, взял бы свечу. Ты этого не сделал. Вывод прост. Но я спрашиваю без обиняков. Ты человек?» Геральт не отвел взгляда. «Если ты так ставишь вопрос, то не совсем». «Ага. Вероятно, я не совершу бестактности, если спрошу, кто же ты в таком разе?» «Ведьмак». «Ага. Если мне память не изменяет, ведьмаки довольно своеобразно зарабатывают на жизнь. За плату убивают разных чудищ». «Не изменяет». Снова наступила тишина. Языки пламени пульсировали, устремлялись вверх тонкими усиками огня, отражались блестками в резном хрустале кубков, в каскадах воска, стекающего по подсвечнику. Нивеллен сидел неподвижно, слегка шевеля огромными ушами. «Допустим, ты ухитришься вытащить меч прежде, чем я на тебя прыгну. Допустим, даже успеешь меня полоснуть. При моем весе это меня не остановит. Я повалю тебя сходу. А потом дело докончат зубы. Как думаешь, ведьмак, у кого из нас двоих больше шансов перегрызть другому глотку?» Геральт, придерживая большим пальцем оловянную крышку графина, налил себе вина, отхлебнул, откинулся на спинку стула. Он глядел на чудище, ухмыляясь, и ухмылка была исключительно паскудной. «Так, надобно признать, ты умеешь отвечать на вопросы, не разбрасывая словами. Интересно, как ты управишься со следующим? Кто тебе за меня заплатит?» «Никто. Я тут случайно». «А не врешь?» «Я не привык врать». «А к чему привык? Мне рассказывали о ведьмаках. Я запомнил, что ведьмаки похищают маленьких детей, которых потом пичкают волшебными травами. Кто выживет, становится ведьмаком, волшебником с нечеловеческими способностями. И хочет убивать, искореняют в них всяческие человеческие чувства и рефлексы. Из них делают чудовищ, задача которых — уничтожать других чудовищ. Я слышал, говорили, уже пора начать охоту на ведьмаков, потому как чудовищ становится все меньше, а ведьмаков все больше. Отведай куропатку, пока вовсе не остыла». Нивеллен взял с блюда куропатку, целиком запихал в пасть и сживал, словно сухарик, хрустя косточками. «Молчишь? Что из сказанного правда?» «Почти ничего». «А вранье?» «То, что чудовищ все меньше». «Факт! Их немало! Представитель он их как раз сидит перед тобой и раздумывает, правильно ли поступил, пригласив тебя. Мне сразу не понравился твой цеховой знак, гостюшка». «Ты никакой не чудовище, Нивеллен». «А черт, что-то новенькое. Тогда кто же я, по-твоему? Клюквенный кисель? Клин диких гусей, тянущийся к югу тоскливым ноябрьским утром? Нет? Так может, я святая невинность, потерянная у ручья сисястой дочкой мельника? А, Геральт? Ну скажи, кто я такой? Неужто не видишь? Я ж весь трясусь от любопытства». «Ты не чудовище, иначе б не смог прикоснуться к вот этой серебряной тарелке. И уж ни в коем случае не взял бы в руку мой медальон». «Ха!» Ревкнул Нивеллен так, что язычки пламени свечей на мгновение легли горизонтально. «Сегодня явно день раскрытия страшных секретов. Сейчас я узнаю, что уши у меня выросли, потому что я еще сосунком не любил овсянки на молоке». «Нет, Нивеллен, это результат сглаза. Уверен, ты знаешь, кто навел на тебя порчу». «А если и знаю, то что?» «Порчу можно снять. И довольно часто». «Ты как ведьмак, разумеется, умеешь снимать порчу. Довольно часто?» «Умею. Хочешь попробовать?» «Нет, не хочу». Чудище раскрыло пасть и вывесило красное язычище длиной в две пяди. «Ну что, растерялся?» «Верно». Чудище захохотало, откинулось на спинку стула. «Я знал, что растеряешься. Налей себе еще. Сядь поудобнее. расскажу тебе всю эту историю. Ведьмак, не ведьмак, а глаза у тебя не злые. А мне, видишь ли, приспичило поболтать. Налей себе. Уже нечего наливать-то. Дьявольщина! Откашлялось чудище, потом снова хватануло лапой по столу. Рядом с двумя пустыми графинами неведомо откуда появился большой глиняный кувшин в его оплетке. Невиллен сорвал клыками восковую печать. «Как ты, вероятно, заметил, округа довольно пустынна. До ближайших людских поселений идти да идти. Потому как, понимаешь, папуля с дедули в свое время особой любовью ни у соседей, ни у проезжих купцов не пользовались. Каждый, кто сюда заворачивал, в лучшем случае расставался с имуществом, если папуля примечал его с башни. А несколько ближних поселков сгорели, потому как папуля, видишь ли, решил, что они задерживают оброк. Мало кто любил моего папулю, кроме меня, разумеется. Я страшно плакал, когда однажды на вазу доставили то, что осталось от моего папочки после удара двуручным мечом. Дедуля в ту пору уже не разбойничал, потому что с того дня, как получил по черепушке железным шестопером, жутко заикался, пускал слюни и редко, когда вовремя успевал добежать до сортира. Получилось, что мне как наследнику досталось возглавить дружину. Молод я тогда был, прямо молокосос. Так что парни из дружины мигом меня окрутили. Командовал я ими, как понимаешь, не лучше, чем, скажем, поросенок волчьей стаи. Вскоре начали мы вытворять такое, чего папочка, будь он жив, никогда бы не допустил. Опускаю детали, перехожу сразу к сути. Однажды отправились мы аж под самый Гелибол, что под Миртом, и грабанули храм. Вдобавок ко всему, была там еще и молоденькая жричка. Что за храм, Невелен? Хрен его знает. Но, видать, скверный был храм. Помню, на алтаре лежали черепа и маслы. Горел зеленый огонь. Воняло жуть. Но ближе к делу. Парни прижали жричку, стянули с нее одежку, а потом сказали, что, мол, мне пора уже стать мужчиной. Ну, я и стал. Дурной сопляк. В ходе становления жричка плюнула мне в морду и что-то выкрикнула. Ну? Что я чудище в человечьей шкуре. Что буду чудищем из чудищ. Что-то о любви и о крови не помню. Кинжальчик маленький такой был у нее. Кажется, спрятан в прическе. Она покончила с собой. И тут... Драпанули мы оттуда, Геральт, так что чуть коней не загнали. Нет, скверный был храм. Продолжай. Дальше было так, как сказала жричка. Дня через два просыпаюсь утром, а слуги, как меня увидели, в рев. И в ноги бац! Я к зеркалу. Понимаешь, Геральт, запаниковал я. Случился со мной какой-то припадок. Помню, как сквозь туман. Короче говоря, трупы. Несколько. Хватал все, что только под руку попадало. И вдруг стал страшно сильным. А дом... Помогал как мог. Хлопали двери. Летали по воздуху предметы. Метался огонь. Кто успел, сбежал. Тетушка, кузина, парни из дружины. Да что там? Сбежали даже собаки, воя, поджимая хвосты. Убежала моя кошечка-обжорочка. Со страху удар хватил даже тетушкиного попугая. И вот остался я один. Рыча, воя, психуя, разнося в пух и прах, что ни попадя, в основном зеркала. Невелен замолчал, вздохнул, шмыгнул носом и продолжал. Когда приступ прошел, было уже поздно что-нибудь предпринимать. И я остался один. Никому не мог объяснить, что у меня изменилась только внешность, что хоть и в ужасном виде, я остался по-прежнему всего лишь глупым пацаном, рыдающим в пустом замке над телами убитых слуг. Потом пришел жуткий страх. Вот вернутся те, что спаслись, и прикончат меня, прежде чем я успею растолковать. Но никто не вернулся. Уродец замолчал, вытер нос рукавом. Не хочется вспоминать те первые месяцы, Геральт. Еще и сегодня меня трясет. Давай ближе к делу. Долго, очень долго сидел я в замке, как мышь под метлой, не высовывая носа со двора. Если кто-нибудь появлялся, а случалось это редко, я не выходил. Велел дому хлопнуть несколько раз ставнями, либо рявкал через водосточную трубу, и этого обычно хватало, чтобы от сбежавшего посетителя только туча пыли осталась. Но вот однажды выглянул я в окно и вижу, как ты думаешь, что? Какой-то толстяк срезает розы с тетушкиного куста. А надобно тебе знать, что это не хухры-мухры, а голубые розы из Назаира. Саженцы привез еще дедуля. Злость меня взяла. Выскочил я во двор. Толстяк, как только обрел голос, который потерял, увидев меня, проезжал. Что де хотел всего лишь взять несколько цветков для дочурки? И умолял простить его, даровать жизнь и здоровье. Я уже приготовился было выставить его за главные ворота, но тут кольнуло меня что-то. И вспомнил я сказку, которую когда-то рассказывала Леника, моя няня, старая тетеха. «Черт побери», — подумал я. «Вроде бы красивые девушки могут превратить лягушку в принца, или наоборот, так может...» Может, в этой брехне есть крупица истины, какая-то возможность. Подпрыгнул я на две сажени, зарычал так, что дикий виноград посыпался со стены, и рявкнул: «Дочка или жизнь?» Ничего лучшего в голову не пришло. И тут купец, а это был купец, кинулся в рев. Потом признался, что его доченьке всего 8 годков. Ну, смешно, а? Нет. Вот и я не знал, смеяться мне или плакать над своей паскудной судьбой. Жалко мне стало купца. Смотреть было тошно, как он трясется. Пригласил его в дом, угостил, а на прощание насыпал в мешок золота и камушков. А надобно тебе знать, что в подвалах еще с популиных времен оставалось много добра. Я не очень-то знал, что с ним делать, так что мог себе позволить широкий жест. Купец просиял, благодарил, аж всего себя оплевал. Видно, где-то похвалился своим приключением. потому что не прошло и 2 месяцев, как прибыл сюда другой купец. Прихватил большой мешок. И дочку, тоже немалую. Невелен вытянул ноги под столом, потянулся так, что затрещал стул. Мы быстренько договорились с торгашом. Решили, что она ставит мне дочурку на год. Пришлось помочь ему закинуть мешок на мула. Сам бы он не управился. А девушка? Сначала, увидев меня, лишилась чувств. Думала, я ее съем. Но через месяц мы уже сидели за одним столом, болтали и совершали долгие прогулки. Но хоть она была вполне мила и, на удивление, толкова, язык у меня заплетался, когда я с ней разговаривал. Понимаешь, Геральт, я всегда робил перед девчатами. Надо мной потешались даже девки из хлева, те, у которых вечно ноги в навозе, и которых наши дружинники крутили, как хотели, и так, и эдак, и наоборот. Так даже они надо мной смеялись. Чего же ждать теперь-то, думала я, с этакой мордой? Я даже не решился сказать ей, чего ради так дорого заплатил за 1 год ее жизни. Год этот тянулся, как войн за народным ополчением. И, наконец, явился купец и забрал ее. Я же с отчаяния заперся в доме и несколько месяцев не реагировал ни на каких гостей с дочками. Но после года, проведенного в обществе купцовой доченьки, я понял, как тяжко, когда некому слово молвить. Уродец издал звук, долженствовавший означать вздох, но прозвучавший, как икота. Следующую звали Фенни. Маленькая, шустрая, болтливая. Ну, прям королек, только что без крылышек. И вовсе не боялась меня. Однажды, аккурат была годовщина моих пострижен, упились мы медоухи, я тут же выскочил из-под перины и к зеркалу. Признаюсь, я был обескуражен и опечален. Морда осталась, какой была. Может, чуточку поглупее. А еще говорят, мол, в сказках народная мудрость. Хрен цена такой мудрости, Геральт! Но Фенни скоренько постаралась, чтобы я забыл о своих печалях. Веселая была девчонка, говорю тебе. Знаешь, что придумала? Мы на пару пугали непрошенных гостей. Представь себе, заходит такой тип во двор, осматривается, а тут с ревом вылетаю я на четвереньках. А Фенни совсем без ничего сидит у меня на загривке и трубит в дедулин охотничий рог. Невелен затрясся от смеха, сверкнув белизной клыков. Фенни прожила у меня 1 год. Потом вернулась в семью с крупным приданым. Ухитрилась выйти замуж за какого-то шинкаря-вдовца. Продолжай, Невелен. Это интересно. Да? Ну-ну. Очередная примула была дочкой скудевшего рыцаря. У рыцаря, когда он пожаловал сюда, был только тощий конь, проржавевшая кераса, и был он невероятно длинным. Грязный, как навозная куча, и источал такую же вонь. Примулу, дай руку на отсечение, видно, зачали, когда папочка был на войне, потому как была она вполне ладненькая. И в ней я тоже не возбуждал страха. И неудивительно, потому что по сравнению с ее родителем я мог показаться вполне даже ничего. У нее, как оказалось, был изрядный темперамент, да и я, обретя веру в себя, тоже не давал маху. Уже через 2 недели у нас с Примулой установились весьма близкие отношения, во время которых она любила дергать меня за уши и выкрикивать: «Загрызи меня, зверюга! Разорви меня, бестия!» и тому подобные идиотизмы. В перерывах я бегал к зеркалу, но представь себе, Геральт, поглядывал на него с возрастающим беспокойством, потому как я все меньше жаждал возврата к прежней, менее работоспособной, что ли, форме. Понимаешь, раньше я был какой-то растяпистый, а стал мужиком хоть куда. То, бывало, постоянно болел, кашлял, и из носа у меня текло. Теперь же никакая холера меня не брала. А зубы? Ты не поверишь, какие у меня были скверные зубы. А теперь могу перегрызть ножку от стула. Скажи, хочешь, чтобы я перегрыз ножку от стула, а? Не хочу. А может, так оно и лучше? Девочек веселило, как я управлялся с мебелью. И в доме почти не оставалось целых стульев. Эх, надоело мне болтовня, Геральт. Короче говоря, потом были еще две. Илика и Венемира. Все шло как обычно. Тоска. Сначала смесь страха и настороженности, потом проблеск симпатии, подпитываемый мелкими, но ценными сувенирчиками. Потом грызи меня, съешь меня всю. Потом возвращение ихних папуль, нежное прощание и все более ощутимый ущерб в сундуках. Я решил делать длительные перерывы на одиночество. Конечно, в то, что девичий поцелуйчик изменит мою внешность, я уже давно перестал верить. И смирился. Больше того, пришел к выводу, что все и так идет хорошо, и ничего менять не надо. Так уж и ничего. Ну подумай сам. Я тебе говорил, мое здоровье связано именно с таким телом, это раз. Два. Мое отличие действует на девушек как дурман. Не смейся. Я совершенно уверен, что в человеческом обличии мне пришлось бы здорово набегаться, прежде чем я нашел бы такую, например, Венемиру. Весьма, скажу тебе, красивую девицу. Думаю, такой парень, каким я изображен на портрете, я бы не заинтересовал. А в-третьих, безопасность. У папуля были враги, некоторым удалось выжить. У тех, кого отправила в мир иную дружина под моим печальным командованием, остались родственники. В подвалах золото. Если б не ужас, который я внушаю, кто-нибудь доявился бы за ним. Например, кметы с вилами. Похоже, ты уверен, что в теперешнем своем виде никого не обидел. Ни одного отца, ни одной дочки, ни одного родственника или жениха дочки. А, Невелен? Успокойся, Геральт. О чем ты говоришь? Отцы чуть не обмочились от радости, увидев мою щедрость. А дочки? Ты бы посмотрел на них, когда они приходили в драных платьях, с лапками, изъеденными щелоком от стирки, спины сутулые от постоянного перетаскивания лоханий, на плечах и бедрах у Примула еще после двух недель пребывания у меня не прошли следы от ремня, которым подчивал ее папочка-рыцарь. А у меня они ходили графинюшками. Самое тяжелое, что в ручке брали, так это веер. Понятия не имели, где здесь кухня. Я их наряжал и увешивал цацками. Своим волшебством нагревал по их желанию воду для жестяной ванны, которую папуля еще для мамы увел из-за Сенгарда. Представляешь себе? Жестяная ванна! Редко у какого графа, да что там, короля есть жестяная ванна! Для них, Геральт, это был сказочный дом. А что до постели? Зараза! Невинность в наши дни встречается реже, чем горный дракон. Ни одной я не принуждал, Геральт. Но ты подозревал, что кто-то мне за тебя заплатит. И кто бы это мог быть? Какой-нибудь стервец, которому покоя не дают те крохи, что остались в моих подвалах, а дочек ему боги не дали. Человеческая жадность не знает предела. И больше никто. И больше никто. Они помолчали, глядя на нервно подрагивающие язычки пламени свечей. Невелен, ты сейчас один? Ведьмак, я думаю, мне определенно следует покрыть тебя не самыми приличными словами. Взять за шиворот и спустить с лестницы. И знаешь за что? За то, что ты считаешь меня придурком. Я давно вижу, как ты прислушиваешься, как зыркаешь на дверь. Ты прекрасно знаешь, что я живу не один, верно? Верно. Прости. Что мне твои извинения? Ты ее видел? Да, в лесу неподалеку от ворот. В этом причина того, что купцы с дочками с некоторых пор уезжают от себя несолоно хлебавши. Стало быть, ты и об этом знал? Да, причина в этом. Позволь спросить. Не позволю. Опять помолчали. Ну что ж, воля твоя. Наконец сказал ведьмак, вставая. Благодарю за хлеб-соль, хозяин. Мне пора. И верно. Невелен тоже встал. По известным причинам я не могу предложить тебе ночлег у себя. А останавливаться в здешних лесах не советую. После того, как округа опустела, тут по ночам неладно. Тебе следует вернуться на тракт засветло. Учту, Невелен. А ты уверен, что не нуждаешься в моей помощи? Чудище искоса глянуло на него. А ты уверен, что можешь мне помочь? Сумеешь освободить от этого? Я имел в виду не только это. Ты не ответил на вопрос. Хорошо. Пожалуй, ответил. Не сумеешь. Геральт посмотрел ему прямо в глаза. Не повезло вам тогда. Из всех храмов Гелеболии и долине Немар вы выбрали аккурат храм Карам-Агхтера, львиноголового паука. Чтобы снять заклятие, брошенное жрицей Карам-Агхтера, требуются знания и способности, которых у меня нет. А у кого есть? Так это тебя все-таки интересует. Ты же сказал, будто тебе сейчас хорошо. Сейчас да. А потом... боюсь... Чего? Уродец остановился в дверях комнаты, обернулся. Я сыт по горло твоими вопросами, ведьмак! Ты только и знаешь, что спрашиваешь, вместо того, чтобы отвечать. Похоже, тебе надо спрашивать по-другому. Слушай, у меня уже некоторое время... Ну, я вижу дурные сны. Может, точнее было бы сказать, чудовищные. Как думаешь, только коротко. Я напрасно чего-то боюсь. А проснувшись, ты никогда не замечал, что у тебя грязные ноги? Не находил иголок в постели? Нет. А? Нет. Пожалуйста, короче. Правильно делаешь, что боишься. С этим можно управиться? Пожалуйста, короче. Нет. Наконец-то. Пошли, я тебя провожу. Во дворе, пока Геральт поправлял вьюки, Невеллен погладил кобылу по ноздрям, похлопал по шее. Плотвичка, радуясь ласке, наклонила голову. Любят меня зверушки. Да и я их люблю. Моя кошка-обжорочка, хоть и сбежала вначале, потом все же вернулась. Долгое время это было единственное живое существо, моя спутница Недоли. Вериена тоже. Он осекся, скривил морду. Тоже любит кошек. Птиц, проговорился язвиво. А, да что там. Это никакая не новая купеческая дочка, Геральт. И не очередная попытка найти крупицу истины в старых небылицах. Это нечто посерьезнее. Мы любим друг друга. И если засмеешься, получишь по мордасам. Геральт не засмеялся. Твоя Вериена, скорее всего, русалка. Знаешь? Подозреваю. Худенькая, черненькая. Говорит редко, на языке которого я не знаю, не ест человеческую пищу. Целыми днями пропадает в лесу, потом возвращается. Это типично? Более-менее. Ты верно думаешь, она не вернулась бы, если б ты стал человеком? Уверен. Знаешь, как русалки избегают людей? Мало кто видел русалку вблизи. А я и Вериена. Эх, язви ее! Но бывай, Геральт. Бывай, Невелен. Ведьмак дал кобыле в бок и направился к воротам. Урод плелся сбоку. Геральт? Ну? Я не так глуп, как ты думаешь. Ты приехал следом за купцом, который тут недавно побывал. С ним что-то случилось? Да. Он был у меня 3 дня назад. С дочкой. Впрочем, не из лучших. Я велел дому запереть все двери и ставни, не подавал признаков жизни. Они покрутились по двору и уехали. Девушка сорвала розу с тетушкиного куста и приколола к платью. Ищи их в другом месте. Но будь осторожен, это скверные места. Ночью в лесу опасно. Слышно и видно неладное. Спасибо, Невелен. Я не забуду о тебе. Как знать, может, найду кого-то, кто... Может, найдешь. А может и нет. Это моя проблема, Геральт. Моя жизнь и моя кара. Я научился переносить. Привык. Ежели станет хуже, тоже привыкну. А если уж станет совсем не в моготу, не ищи никого. Приезжай сам и кончай дело. По-ведьмачьи. Бывай, Геральт. Невеллен развернулся и быстро пошел к особняку, ни разу не оглянувшись. Район был пустынный, дикий, зловеще недружелюбный. До наступления сумерек Геральт на тракт не вернулся, не хотел делать крюк, поехал напрямик через лес. Ночь, положив меч на колени, провел на лысой вершине высокого холма у небольшого костерка, в который то и дело подбрасывал пучки бореца. Посреди ночи далеко в долине заметил свет, услышал шальной вой и пение, и еще что-то такое, что могло быть только криком истязаемой женщины. Едва рассвело, он двинулся туда, но нашел лишь вытоптанную поляну и обугленные кости в еще теплом пепле. В кроне могучего дуба что-то верещало и шипело. Это мог быть леший, но мог быть и обычный лесной кот. Ведьмак не стал задерживаться, чтобы проверить. Около полудня, когда он поил плотвичку у родника, кобыла дико заржала, рванулась, оскалив желтые зубы и грызя мундштук. Геральт машинально успокоил ее знаком и тут же увидел правильный круг, образованный торчащими из мха головками красноватых грибков. «Ну, плотва, ты и становишься истеричкой. Ведь нормальный же ведьмин круг. Что еще за сцены?» Кобыла фыркнула, повернувшись к нему мордой. Ведьмак потер лоб, поморщился, задумался. Потом одним махом оказался в седле, развернул коня и быстро поехал назад по собственным следам. «Любит меня зверушки. Прости, лошадка. Выходит, у тебя больше ума, чем у меня». Кобыла придала ушами, фыркала, рыла копытами землю, не хотела идти. Геральт не стал успокаивать ее знаком, соскочил с седла, перекинул поводья через голову лошади. На спине у него уже был не старый меч в ножнах из кожи ящера, а блестящее красивое оружие с крестовой гордой и изящной, хорошо отбалансированной рукоятью, оканчивающейся шаровым эфесом из белого металла. На сей раз ворота перед ним не раскрылись, потому что были без того раскрыты, как он оставил их, уезжая. Он услышал пение. Не понимал слов, не мог даже разобрать языка. Да это и не было нужно. Ведьмак знал, чувствовал и понимал саму природу, сущность пения. Тихого, пронизывающего, разливающегося по жилам волной тошнотворного, обессиливающего ужаса. Пение резко оборвалось. И тут он увидел ее. Она прильнула к спине дельфина в высохшем фонтане, охватив обомшелый камень маленькими руками, такими белыми, что они казались прозрачными. Из-под бури спутанных черных волос на него глядели огромные, горящие, широко раскрытые антрацитовые глаза. Геральт медленно приближался мягкими, пружинящими шагами, обходя фонтан полукругом со стороны забора, мимо куста голубых роз. Существо, прилепившееся к хребту дельфина, поворачивало вслед за ним миниатюрное личико, на котором читалась невыразимая тоска, полное такого очарования, что оно заставляло его постоянно слышать пение, хотя маленькие бледные губы не шевелились. Ведьмак остановился в 10 шагах. Меч, медленно выползая из черных, покрытых эмалью ножен, блеснул над его головой. «Это серебро. Клинок серебряный». Бледное личико не дрогнуло, антрацитовые глаза не изменили выражения. «Ты так похожа на русалку, что можешь обмануть кого угодно. Тем более, что ты редкая пташка, чернуля. Но лошади не ошибаются. Таких, как ты, они распознают инстинктивно и безошибочно. Кто ты? Думаю, муля или альп. Обычный вампир не вышел бы на солнце». Уголки белогубого ротика дрогнули и слегка приподнялись. «Тебя привлек Невелен в своем обличье, верно? Сны, о которых он говорил, твоя работа? Догадываюсь, что это были за сны. И сочувствую ему». Черноволосая не пошевелилась. «Ты любишь птичек. Однако это не мешает тебе перегрызать глотки людям, а? Подумать только, ты и Невелен. Хорошая бы вышла парочка. Урод и вампириха, хозяева лесного замка. Сразу подчинили себе все окрест. Ты, вечно жаждущая крови, и он, твой защитник, убийца по заказу, слепое орудие. Но сначала ему надо было стать настоящим чудовищем, а не человеком в маске чудища». Огромные черные глаза прищурились. «Что с ним, черноволосая? Ты пела, значит, насосалась крови. Прибегла к последнему средству, стало быть, не сумела покорить его разум. Я прав?» Черная головка легонько, почти незаметно кивнула, а уголки губ поднялись еще выше. Выражение маленького личика стало жутеньким. «Теперь, небось, считаешь себя хозяйкой дома?» Кивок, на этот раз более явный. «Так ты муля?» Медленное отрицательное движение головы. Послышалось шипение, которое могло исходить только из бледных, кошмарно усмехающихся губ, хотя ведьмак не заметил, чтобы они пошевелились. «Альп?» То же движение. Ведьмак попятился, крепче стиснул рукоять меча. «Значит, ты...» Уголки губ стали приподниматься выше, все выше, губы раскрылись. «Брукса!» — крикнул ведьмак, бросаясь к фонтану. Из-за белых губ сверкнули острые клыки. Брукса подпрыгнула, выгнула спину, словно леопард, и взвизгнула. Звуковая волна тараном ударила в ведьмака, сбивая дыхание, ломая ребра, иглами боли вонзаясь в уши и мозг. Отскочив назад, он еще успел скрестить кисти рук в знак гелиотруб. Чары немного смягчили удар спиной о забор, но в глазах все равно потемнело, а остатки воздуха со стоном вырвались из легких. На спине дельфина, в каменном кругу высохшего фонтана, там, где только что сидела изящная девушка в белом платье, расплющилось искрящееся тело огромного черного нетопыря, разевающего продолговатую узкую пасть, заполненную рядами иглоподобных снежно-белых зубов. Развернулись перепончатые крылья, беззвучно захлопали, и существо ринулось на ведьмака, словно стрела, пущенная из арбалета. Геральт, чувствуя во рту железный привкус крови, выкинул вперед руку с пальцами, растопыренными в форме знака Квен, и выкрикнул заклинание. Нетопырь, шипя, резко повернул, с хохотом взвился в воздух и тут же отвесно спикировал прямо на шею ведьмака. Геральт отпрыгнул, рубанул мечом, но промазал. Нетопырь медленно, грациозно, подвернув одно крыло, развернулся, обошел его и снова напал, разевая зубастую пасть безглазой морды. Геральт ждал, ухватив обеими руками меч и вытянув его в сторону нападающего. В последний момент прыгнул не в сторону, а вперед, рубанув наотмашь, так что взвыл воздух, и снова промахнулся. Это было так неожиданно, что он выбился из ритма и уклонился с секундной задержкой. В тот же миг когти бестии вцепились ему в щеку, а бархатное влажное крыло принялось хлестать по шее. Ведьмак развернулся на месте, перенес вес тела на правую ногу, резко ударил назад. И в третий раз не достал фантастически подвижного зверя. Нетопырь замахал крыльями, взлетел, помчался к фонтану. В тот момент, когда кривые когти заскрежетали по камням облицовки, жуткая, истекающая слюной пасть уже расплывалась, изменялась, исчезала, хотя проявляющиеся на ее месте бледные губки все еще не прикрывали убийственных клыков. Брукса пронзительно, модулируя голос, завыла, уставилась на ведьмака ненавидящими глазами и снова завыла. Удар волны был так силен, что переборол знак. В глазах Геральта завертелись черные и красные круги, в висках и темени заломило. Сквозь боль, высверливающую уши, он слышал голоса, стоны и вопли, звуки флейты и гобоя, гул вихря. Кожа на лице занемела. Тряся головой, он упал на одно колено. Черный нетопырь беззвучно плыл к нему, разевая на лету зубастую пасть. Геральт, хоть и выбитый из колеи волной рева, среагировал автоматически. Вскочил, молниеносно подстраивая ритм движений к скорости полета чудища. Сделал три шага вперед, вольт и полуоборот. И сразу же после этого быстрый, как мысль, удар. Острие не встретило сопротивления. Почти не встретило. Он услышал вопль, но на этот раз вопль боли, вызванный прикосновением серебра. Брукса, воя, прилипла к спине дельфина. Немного выше левой груди на белом платье расплывалось красное пятно, под рассечкой не больше мизинца длиной. Ведьмак заскрежетал зубами. Удар, который должен был располосовать бестию, обернулся всего лишь царапиной. «Ари, вампириха!» буркнул он, отирая кровь со щеки. «Визжи, теряй силы, и тогда уж я срублю твою прелестную головку». «Ты ослабнешь первым, колдун. Убью». Губы не пошевелились, но ведьмак отчетливо слышал слова. Они звучали у него в мозгу, глухо звеня, словно из-под воды. «Посмотрим». Процедил он и, наклонившись, направился к фонтану. «Убью. Убью. Убью». «Увидим». «Вериена!» Невелен, наклонив голову обеими руками, вцепившись в дверную коробку, выполз из дома, покачиваясь, двинулся к фонтану, неуверенно размахивая лапами. Полы куртки были заляпаны кровью. «Вериена!» Брукса резко повернула голову. Геральт, занеся меч для удара, прыгнул к ней, но она среагировала гораздо быстрее. Резкий вопль, и очередная волна сбила ведьмака с ног. Он рухнул навзничь, пополз по гравию дорожки. Брукса выгнулась, напружинилась для прыжка. Клыки у нее заблестели разбойничьими стилетами. Невеллен, раскинув лапы, как медведь, пытался ее схватить, но она рявкнула ему прямо в морду, откинув на несколько сажен к деревянным лесам у стены, которые тут же с диким треском сломались, похоронив его под кучей досок. Геральт, уже вскочив, мчался полукругом, обходя двор, стараясь отвлечь внимание Бруксы от Невеллена. Брукса, шурша белым платьем, неслась прямо на него, легко, как бабочка, едва касаясь земли. Она уже не вопила и не пыталась трансформироваться. Ведьмак знал, что она устала. Но знал и то, что даже уставшая она по-прежнему смертельно опасна. За спиной Геральта Невеллен рыча ворочался под досками. Геральт отскочил влево, завертел мечом, дезориентируя Бруксу. Она двинулась к нему, белая, страшная, растрепанная. Он недооценил ее. Она снова завопила. Он не успел сотворить знак. Отлетел назад, ударился спиной о стену. Боль в позвоночнике пронзила ведьмака, парализовала руки, подсекла колени. Он упал на четвереньки. Брукса, певучий воя, прыгнула к нему. «Вериена!» Она обернулась. И тогда Невеллен с размаху вонзил ей между грудей обломанный острый конец трехметровой жерди. Она не крикнула, только вздохнула. Ведьмак, слыша этот звук, задрожал. Так они и стояли. Невеллен на широко расставленных ногах, обеими руками державший жердь, конец которой он зажал под мышкой, и Брукса, словно белая бабочка на шпильке, на другом конце жерди, тоже ухватившаяся за нее обеими руками. Брукса душераздирающе охнула и вдруг сильно нажала на жердь. Геральт увидел, как на ее спине на белом платье расцвело красное пятно, из которого в потоке крови мерзко и странно вылезает обломанный острый конец. Невеллен крикнул, сделал шаг назад, потом второй, и начал быстро пятиться, но не отпускал жерди, таща за собой пробитую на вылет Бруксу. Еще шаг, и он уперся спиной в стену. Конец жерди, который он держал под мышкой, скрипнуло кирпичи. Брукса медленно, как-то даже нежно, передвинула маленькие ладони вдоль жерди, вытянула руки на всю длину, сильно ухватилась за жердь и нажала снова. Уже почти метр окровавленного дерева торчал у нее из спины. Глаза были широко раскрыты, голова откинута назад. Вздохи стали чаще, ритмичнее, переходя в стон. Геральт встал, но, зачарованный тем, что видит, по-прежнему не мог ни на что решиться. И тут услышал слова, гудящие внутри черепа, словно под сводом холодного и мокрого подвала. «Мой или ничей. Люблю тебя. Люблю». Снова страшный, прерывистый, захлебывающийся кровью вздох. Брок сорванулась, передвинулась вдоль жерди, протянула руки. Невеллен отчаянно зарычал, не отпуская жерди, пытаясь отодвинуть Бруксу как можно дальше. Напрасно. Она еще больше переместилась вперед, схватила его за голову. Он пронзительно взвыл, замотал косматой головой. Брукса подтянулась еще ближе, наклонила голову к горлу Невеллена. Клыки сверкнули ослепительной белизной. Геральт прыгнул. Прыгнул, как высвобожденная пружина. Каждое движение, каждый шаг, который следовало теперь сделать, были его натурой, были заучены, неотвратимы, автоматичны и смертельно верны. Три быстрых шага. Третий, как сотни подобных шагов до того, кончился на левой ноге могучим, решительным движением. Поворот туловища, резкий, с размаху удар. Он увидел ее глаза. Ничто уже не могло измениться. Услышал ее голос впустую. Он крикнул, чтобы заглушить слово, которое она повторяла. Напрасно. Он рубанул. Рубанул уверенно, как сотни раз до того, серединой лезвия. И тут же, не сбавляя ритма, сделал четвертый шаг и полуоборот. Клинок в конце полуоборота, уже освободившийся, двинулся следом за ним, сверкая, увлекая за собой шлейф красных капель. Волосы цвета вороного крыла заволновались, развиваясь, плыли в воздухе, плыли. Голова упала на гравий. «Чудовищ все меньше. А я? Кто такой я? Кто кричит? Птицы? Женщина в кожухе и голубом платье? Роза из Назаира? Как тихо, как пусто, какая пустота во мне». Невеллен, свернувшись клубком, сотрясаемый спазмами и дрожью, лежал у стены дома в крапиве, обхватив голову руками. «Встань». Молодой, красивый, крепко сложенный мужчина с белой кожей, лежавший у стены, поднял голову, осмотрелся невидящим взглядом. Протер глаза пальцами, взглянул на свои руки, ощупал лицо, тихо застонал, сунул палец в рот, долго водил им по деснам. Снова схватился за лицо и снова застонал, коснувшись четырех кровоточащих вспухших полос на щеках. «Геральт, как это? Как это? Геральт!» «Встань, Невеллен, встань и иди. У меня во вьюках лекарства, они нужны нам обоим». «Я уже не... Нет! Геральт, как это?» Ведьмак помог ему встать, стараясь не глядеть на маленькие, белые, словно прозрачные руки, стиснутые на жерди, торчащие между маленькими грудками, облепленными мокрой красной тканью. Невеллен застонал снова. «Вериена!» «Не смотри. Идем». Они пересекли двор, прошли мимо куста голубых роз, поддерживая друг друга. Невеллен не переставал ощупывать лицо свободной рукой. «Невероятно, Геральт! Через столько лет! Неужели это возможно?» «В каждой сказке есть крупица истины. Любовь и кровь. В них могучая сила. Маги и ученые не первый год ломают себе над этим головы, но поняли только одно. Что, Геральт? Что? Любовь должна быть истинной.